Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Ну что ж, сегодня очередной глаз вопиющего в пустыне. Ну, честно, сегодня день психического здоровья. Я не знаю, поздравлять себя с этим праздником, поскольку это один из наших профессиональных праздников, разумеется. А кто не слышал нашу программу никогда, напомню, что я психиатр и ведущий программы «Серебряные нити». Александр Данилин меня зовут. Каждый считает по-разному, откуда берутся стремительный, в общем стремительный, на 13% за год рост психической инвалидности в стране. А я вот думаю, что уровень психической заболеваемости держится за счет запретов. Ну, правда. Конечно, вообще государство и законы – это такая структура, такой аппарат сам по себе изначально запретительный. Но законы мы с вами обсуждать не будем. Мы их будем свято выполнять. А вот обсудить мне бы хотелось саму по себе тенденцию страны и ее жителей, тенденцию, между прочим, чисто психологическую в день психического здоровья. Запрещать любую проблему, которая, ну, как, по каким-то причинам, в том числе и причинам, возникшим совсем недавно, нам не нравится. Ну, например, есть такой общераспространенный взгляд на вещи. Вот в стране столько пьют, что давайте просто возьмем и запретим пьянство или алкоголь. И как будет хорошо, все мужики пить перестанут. Или вот, например, ну, если семья не может запретить ребенку смотреть телевизор, а очень хочет, ну, так хочет запретить смотреть, то тогда, может быть, лучше сделать так, чтобы ребенку государство запретило смотреть телевизор и по этому самому ящику запретило показывать всякие нехорошие, с нашей точки зрения, вещи, которые ребенку смотреть нельзя. У нас в стране время от времени случаются войны, самые настоящие войны. Это войны за то, кто будет обладать правом на запрет. Ну, например, даже уже не хочется поминать в суе просто Pussy Riot, как бы разделили страну на верующих и атеистов. Я не про самих, ни в коем случае не хочу возвращаться к этой теме девушек. Я про то, что атеисты решили, что они могут запрещать церковь и верующих. А церковь и верующие в свое время, в свою очередь, извините, пришли к выводу, что они имеют право и как бы благословение Божье на то, чтобы запретить атеистам существование. Как только появляется государственный закон о, скажем, борьбе с курением, общество снова разделяется на враждующие стороны, и некурящие начинают просто забывать о том, что курящие тоже люди. А некурящие люди начинают курить в лицо некурящим и курить демонстративно, поскольку это становится чуть ли не поступком борца за свободу такого. И снова две половины человечества, курящие и некурящие, пытаются запретить друг друга. Мне кажется, что отсутствие другого какого-то способа борьбы с нашими проблемами, в том числе и социальными, в общем, приводит к безумию. Потому что когда чем больше человек чувствует себя в структуре запретов, в клетке, состоящей из законов, запрещающих что-либо, тем больше возрастает нужное внутреннее напряжение. Курить нельзя, пить нельзя, боевик по телевизору смотреть нельзя, но только разве что посередине ночи. Как бы секс как-то нехорошо, если ты христианин, нехорошо. Со своей женой и в одной позе. В общем, а напряжение-то куда девать? И, между прочим, я упрощаю пока. Ну, это самый настоящий механизм формирования безумия. Вот это внутреннее напряжение, которое решительно некуда деть. Поскольку, ну, не знаю, когда у нас в стране будут у большинства населения деньги на разрешенные удовольствия. Скажем, вот сегодня спорт для детей, для тех же детей. Занятие в высшей степени дорогое. И, в общем, для огромного большинства семей не запретное, нет, но невозможное. Вот хочет ребенок заниматься теннисом, не может, потому что дорогое это удовольствие для семьи. Согласны ли вы с тем, что все вредно или все, что нам кажется вредным, необходимо запрещать, дорогие радиослушатели? А если не согласны, то тогда, может быть, вы сможете нам подсказать, что же все-таки делать, и вообще существует какая-то альтернатива всему этому или нет. Ну, телефон наш постоянный, это постоянный телефон наших прямых эфиров 495-956-1514, где 495, код города Москвы, а 956-1514. Это телефон, по которому мы с Радио России и программы «Серебряные нити» ведем разговоры со слушателем. Кроме того, мы, как всегда, ведем разговоры на нашем сайте, в интернете www.serebnity.ru. Наш адрес можно найти по словосочетанию «Серебряные нити». Как вы относитесь к политике запретов и психологии, которая требует всех и все запрещать, к нашей, к отечественной психологии? И как вы считаете, в конечном итоге, вот, скажем, закон о защите детей от вредной их здоровью информации, он сейчас, на первом этапе своего осуществления, как-то работает? И вообще, нужно запрещать вот эту самую вредную информацию с вашей точки зрения или нет? 495-956-1514 и сайт, который можно найти в сети интернет, набрав словосочетание по-русски «Серебряные нити» в любом поисковике. С музыкой очень сложно по этой теме, или не очень сложно, поскольку она один из способов освобождения. Поэтому, наверное, стоит послушать, ну, скажем, певицу из страны, в которой совсем недавно вся жизнь держалась на одних сплошных запретах. Я вспоминаю социалистический Вьетнам и одну из певиц, которая вышла из этой страны. Nhang lòng này, nhang lòng ơi cô bán mình ơi, ơi cô bán mình ơi, lìa thế quay, quen cháu quay, giờ thank you. mà chim xa rừng thì chim thương núi nhớ non. Người cách xa cội nguồn này, người cách xa cội nguồn, ôi đâu còn có gì buồn hơn, ôi đâu còn có gì buồn hơn. Chim mà chim xa rừng thì chim thương núi nhớ non. Người cách xa cội nguồn này, người cách xa cội nguồn, ôi đâu còn có gì buồn hơn, ôi đâu còn có gì buồn hơn. Главным врагом русского народа был Корней Иванович Чуковский, который в 30-х годах, когда, вы сами понимаете, большая часть информации вообще находилась под запретом. У нас и до сих пор есть множество радиослушателей, которые считают, что годы, когда миллионы сидели в лагерях, и были самыми светлыми, самыми лучшими годами нашего государства. Ну, в общем, наверное, оттуда, из тех лет, весь этот принцип тотального запрета и идет. Так вот тогда Корней Иванович, он писал в дневнике в своей Чукоколе знаменитой, сейчас уж не стану о ней рассказывать, он писал, что детям нужен злой Бармалей, потому что если им даже в стихах и книжках не давать Бармалея и не писать вот этого, и он начал рвать его, и кромсать его, и копытами бить его, то он там, если вы почитаете сказки Чуковского, их надо срочно запретить, потому что они построены сознательно. Корней Иванович считал, что если вот этих элементов жестокости, с которой человек внутренне может бороться, не будет существовать совсем в литературе, то вырастет импотентное поколение, неспособное сражаться, сражаться жизнью. И так как мы все и те годы тоже росли на сказках Чуковского, то очень, может быть, они незаметно, но все-таки помогли нам справиться с войной и вообще с той жестокостью, с которой советский-то человек очень много сталкивался в жизни. Стоит ли запрещать, ну, например, наш любимый мультфильм детства «Ну, погоди»? Он рождал желание подражать волку или все-таки этакую насмешку и внутренний протест против хулиганства, надежду на то, что даже хулиган в душе своей простодушен и добр. И вообще, я и говорил, и писал об этом, но я думаю, что это бесполезно, но все-таки скажу еще раз. Понимаете, какая проблема? Можно, конечно, мы ни в коем случае не против законов, еще раз повторяю я. К Конечно, можно запретить любое кино, ввести тайную или явную цензуру. Но понимаете, какая штука? Весь цирк и вся проблема заключается в том, что для того, чтобы все это ввести, нужно сначала издать, ну, такую настольную книгу, «Гроссбух», в котором перечислить кино, средства массовой информации, полезные для психического здоровья детей. И предложить принципы этой самой полезности. И каждому родителю такой источник вот этой самой полезной для детей информации вручить. Я никак не могу понять, если мы не можем договориться, ни психологи, ни педагоги, какая же род информации детям полезен? Где мы возьмем основания, чтобы судить о вредной информации? Или, простите, пожалуйста, вот это и есть та психологическая особенность, о которой я пытаюсь рассказать. О полезном мы думать не умеем, а о вредном всегда, пожалуйста, и с удовольствием. Но вот если вы задумаетесь, то поймете, если это так, и мы умеем думать только о вредном, то тогда у нас вообще и в средствах массовой информации, и в жизни, и на улице окажется гораздо больше врагов, чем друзей. Вот ведь на чем человек сосредотачивает свое внимание, ровно то он в жизни и находит. Это принцип психиатрии. Если ты сконцентрировался, у тебя образовалась в нервной системе доминанта поиска врага, ты его будешь видеть на каждом шагу. Вам не кажется, что эта проблема сегодня главная проблема психического здоровья? Здравствуйте, Владислав. Алло, здравствуйте, господин Данилин. Я бы хотел сказать свое мнение, что, конечно, запрет – это не панацея от всего того плохого, что происходит в нашей жизни. Потому что в истории немало примеров, когда эти запреты, они обходились, и то есть совершенно никакого действия не давали. Владислав, простите, вам сколько лет? 28. Ну вот у меня старший-то уже немножко постарше вас, у него спрашивать бесполезно, а младшему 15. Так вот, он, не читая никаких анекдотов на анекдоте.ру, он мне радостно сообщил, что вот по этим циферкам на экране теперь у них в школе младшие школьники с удовольствием определяют, чего интересно смотреть по телевизору, а чего нет. И это же, ну, есть вещи какие-то, которые просты и очевидны. Ну, например, открываете учебник психологии или педагогики, или психиатрии, чего хотите. Там написано, главная реакция подросткового возраста – это реакция протеста. Послушай, что скажет мама. Я почему спросил про ваш возраст? Потому что вы должны это помнить. У меня это было давно, у вас относительно недавно. Послушай, что скажет мама, и сделай наоборот. Вот законодатель или мы с вами должны эту особенность молодого человека учитывать? Или ну ее нафиг, психологию, просто все запретим и все. Простите, что я вас перебил, ради бога. Да ничего страшного. Ну, законодатели вряд ли что-то могут учесть в этом вопросе. Тут скорее дело вообще в обществе. То есть общество как бы должно внушать ценности определенные, которые не позволят детям потом в дальнейшей жизни делать что-то неправильно. Владислав, это вот что значит ценности с точки зрения вот телевизора, интернета или так далее и тому подобное? Ценности это, ну... Для подростка, для молодого человека. Сегодня, реального. Ну, ценности, конечно, сейчас они очень втоптаны в грязь, можно сказать. Но он просто должен думать о будущем. Владислав, я хочу ведь сказать, простите еще раз, извините, что я вас не отпускаю из эфира, мне просто хочется, чтобы вы или как-то, ну, поддержали меня в своих ощущениях, или отвергли, поскольку, вот понимаете, какая штука, мне кажется, что все очень просто, и все можно определить. В действительности, единственная ценность информации, которая есть сегодня, заключается в том, чтобы молодому человеку было интересно. Ну, интересно. Не только молодому. Да, ну, наверное. Но мы сейчас ведь... Вот я про закон о защите детей, да, от средств массовой информации. Вот. Я хотел сказать, что... и тут же возникает представление о том, что делать. Вот единственный способ... Это какие-то общечеловеческие, религиозные, любые другие ценности. Они нуждаются в том, чтобы быть вложенными в интересную ребенку или подростку форму. Это задача родителей, это задача телережиссеров. Вы обратили внимание, что у нас практически, ну, за исключением каких-то мультфильмов, которые я сейчас не хочу обсуждать, у нас практически исчезло детское кино. Это, понимаете, это настолько очевидная мысль, что можно от нее отказываться только сознательно. То есть это что-то получается вроде признания, например, тех же средств массовой информации в следующем, или там, скажем, законодателя. Просто признание в том, что мы ничего интересного сделать не можем, ну не можем, не умеем. И финансировать ничего интересного не знаем как. Поэтому давайте все запретим. Я думаю, тут много упирается в деньги, потому что мораль и нравственность, они как бы всегда были вне этого денежного поля. А сейчас в погоне за рейтингами эти как бы свойства уже не нужны никому. Вот в чем дело. Ну, понимаете, какая ситуация? Вот если выходит закон, то очищается как бы некоторое поле, да? В этом поле, казалось бы, делая интересный материал, можно же добиться рейтинга. Но весь вопрос в том, что никто же этого не хочет. Творцы разучились. Ведь проблема-то всегда, конечно, не в законах. Что с ними сделаешь? Они приняты, их надо выполнять. Проблема всегда в нас. Потому что это начинается с того, буквально с как бы самых элементарных вещей. Ну, например, умеют ли современные родители играть со своими детьми в интересные настольные игры? Не умеют они играть с ними в настольные игры. Все. Значит, наверное, надо. У них нет времени на это. Ну, понимаете, какая штука? Вот я всегда считаю так. Было бы желание, время найдется. Проблема в том, что свободное время и родители, и дети сидят в своем интернете. Теперь вот завтра мы запретим YouTube, мы запретим там социальные сети, в которых они сидят. И знаете, что произойдет? Мы окажемся в пустоте и в массовых психических заболеваниях. Потому что вот это время... которая якобы занята, физически будет некуда деть. Душе человеческой нужно куда-то себя деть, к чему-то приложить, чем-то себя занять. Даже, простите меня, водка и те же самые наркотики – это способ человека занять душу. Да, плохой. Да, чрезвычайно опасный. Но если мы пытаемся это отнять, дело не в том, что надо это каким-то образом отобрать. То есть, что не нужно это запрещать. Да нет, нужно, конечно. И вообще я не собираюсь на сегодня спорить с законами. Я пытаюсь объяснить следующее. Отнять мало. Надо сказать, вот я у тебя это заберу, эту игрушку, вот эту тятьку твою, которую ты все время сосешь, бутылку с водкой. А вместо нее на тебе другую тятьку. Вот тебе развлечение, вот тебе чем занять свободное время. Вот давай, ты не умеешь, давай я тебя научу. Эта попытка тоже, кстати говоря, сразу не удастся. Она так мгновенная, замена невозможна. Только можно один наркотик на другой менять все время. Но хотя бы такая тенденция должна быть, хотя бы понимание этого вопроса. Кто у нас остался? Спасибо большое, Владислав. Михаил или Сергей, кто-нибудь есть? Алло? Есть кто-то в эфире? Никого нету. Я увлекся, простите меня, ради бога, очень долго говорил. Сложно это. Но в общем, рано или поздно, мы же с вами эти вещи хоть каким-то образом должны научиться понимать. Поскольку только в день психического здоровья я тоже решаюсь об этом говорить. Сегодня говорят, главное психическое заболевание в мире – это депрессия. Мы попробуем с вами вернуться к этой теме. Мы не раз ее обсуждали, но очень давно. Поговорить о депрессиях в следующей передаче. Но ведь, простите, чувство человеческой нереализованности, неудовлетворенности и ненужности в мире – это же и есть депрессия. А мы пытаемся ее лечить химическими веществами, то есть практически теми же наркотиками, только официально разрешенными. Поскольку, ну, чем радикально отличается понятие наркотик от понятия психотропное лекарственное вещество? Ну, в общем, различается только юридически. А средств помочь человеку самому преодолеть депрессию, как-то найти себя, как-то реализоваться, в конце концов, как-то высказаться. Мы не оставили практически вообще. Но вот разве что музыка. Ну, впрочем, всякие разные каналы для свободного скачивания этой самой музыки. Мы же тоже, если я не ошибаюсь, постепенно запрещаем, правда? А деньги на покупку лицензионной музыки, в общем, увы, в нашей стране есть далеко не у всех. А по этому поводу главный вопрос заключается в том, будем мы об этом думать или нет. Ну вот, как думают вьетнамцы. Thank you. anh thời em nói thiệt, một lòng em vẫn chờ anh. Dần, mong đến xuân tới mừng cho anh với em nối lại nhịp cầu. Ну что ж, о запретах мы продолжаем разговор. И это, как всегда, глаз вопиющего в эфире. Здравствуйте, Наталья. Алло. Да. Добрый вечер. Добрый вечер, Александр Леонидович. Слушаем вас. Недавно слушала объявление о концерте, по-моему, в консерваторском каком-то зале. Там была пометка, что дети от 6 лет. Это очень смешно. Ничего, сейчас. Вот я сегодня узнал, что Кармина Бурана, Карла Орфа, только от 16 лет. Моложе слушать нельзя. Вот так. Ну, все это, конечно, выглядит каким-то таким странным формализмом или иногда отдает мракобесием, потому что всякие запреты уже были. Я уже тоже давно, я живу на свете, у меня 2 взрослых детей и маленькая внучка. И я помню, как в литературной газете была смешная публикация, и тогда были гонения на Карлсона, который живет на крыше. Да-да, на него тоже были гонения, я помню. Вот. И он очень смешно там отвечал и подписывался: Карлсон Эсквайр. Так точно. Спасибо большое, Наталья. Я хочу сказать, что вообще, вы только вслушайтесь, я очень благодарен советским запретам. Потому что благодаря запреты на религиозную литературу, я прочел всю русскую религиозную философию, огромное количество русского богословия. Благодаря запрету на джаз я собрал коллекцию джаза, которую вы слушаете уже 9 лет. В общем, короче говоря, если бы не было этих запретов, не было бы такого лютого моего интереса к этой культуре. Вот об этом мы почему-то забываем, хотя это наш собственный опыт, опыт нашей страны, опыт нашей жизни. Здравствуйте, Надежда Ивановна. Добрый вечер, Александр Геннадьевич. Во-первых, позвольте поздравить вас с вашим профессиональным праздником. Спасибо. В свое время я обращалась к психотерапевтам, к талантливым, и я им очень благодарна за оказанную мне помощь. И мне кажется, сейчас вот ваша профессия, ну, может быть, после учителя на первом месте. Или их можно уравнять даже. Потому что, так складывается наше общество, что действительно душа притесняется все плотнее и плотнее. Надежда Ивановна, можно я еще вот по поводу притеснения души? Я, с вашего позволения, воспользуюсь вашим временем в эфире, а то к концу оно уже бежит. Я хотел сказать, что Грегори Бейтсон, американский психиатр, очень известный, и его группа, которая известна под названием группы Пало Альто, когда-то описала психологический механизм заболевания шизофренией. И этот психологический механизм они назвали double blind, двойной зажим. Суть двойного зажима заключается в том, что родитель одновременно от маленького ребенка требует абсолютного подчинения, то есть создает систему запретов. Но точно так же одновременно он хочет от него чего-то совершенно другого. Ну, например, он запрещает ему все. Там, выходить на улицу, смотреть телевизор, играть в компьютер и так далее и тому подобное. Но хочет от него самостоятельности при этом. То есть он делает одно, то есть говорит одно, а делает совершенно другое. И требует от ребенка совершенно другого. В результате, считала группа Пало-Альто, ребенок сходит с ума. Так вот, я когда читал еще в 70-х годах первые тогда с трудом достававшиеся переводы Грегори Бейтсона, я думал, что мы же делаем всегда то же самое в государственных масштабах. Да, помните, еще Жванецкий вот это говорил замечательно. Что охраняем, то и воруем. Что запрещаем, тем как бы получаем право пользоваться. Да, запрещаем курить. Сами никто не курит, а мы курим с особенным удовольствием. И это вот настолько наше, что сходим-то мы с ума. Именно от этого, понимаете, мы боремся с курением, сами считаем, раз я борец с курением, я могу точно курить. Вы знаете, Александр Геннадьевич, вот из опыта мамы, бабушки, учителя, когда я воспитывала своих детей, у меня на каждый нельзя было, а вот это можно. И вот. Пока они маленькие, они прислушивались. Вот это нельзя, зато вот это можно. И когда это можно оказывалось гораздо интереснее, чем это нельзя, то постепенно они на меня смотрели уже как на друга, как на советчика. Спасибо большое, Надежда Ивановна. А потом они учились выбирать. Спасибо большое, Надежда Ивановна. Ну да, ну то, что знает Надежда Ивановна, учитель из города Ухты, не знает никто больше в мире. Ни правительство, ни психологи, ни психиатры, ни государство. Это страшная тайна. Не говорите никому, Надежда Ивановна. Они же этого все равно не понимают. Или прикидываются, что вообще ничего не способны понять. Ну нельзя победить американское кино запретом. Его будут смотреть тайком, возникнет нелегальный бизнес этого кино. Победить американское кино все время, я повторяю, можно только одним способом, сняв кино еще интереснее. Иначе не победишь сайты интернета. Другой век сегодня. Можно сделать только ресурс, который интереснее. Запреты возникают только от психологической импотенции души. От ее неспособности совершить, ну, хоть какой-нибудь творческий поступок и что-то сделать. Это то, о чем мы с вами из раза в раз говорим в передаче. Такое впечатление, что мы хотим отменить подростковую психологию. Я же не выступаю, например, против запрета курения. Но ведь курение – это никотин – это психотропное вещество. Он нужен человеку, чтобы как-то успокоиться на бегу, снять недовольство, переключить свое внимание. Он вреден. И это значит, что мы, запрещая курить, должны давать человеку какие-то средства успокоиться на бегу. Вот ведь о чем всего лишь идет разговор. Но чем меньше вот этих мелких возможностей остаться наедине с собой, как-то успокоиться, тем больше сходит с ума общество, тем труднее справлять день психического здоровья. И, конечно, я не могу остановиться на этом. И раз уж объявлено, что самой страшной нашей болезнью является депрессия, давайте вернемся к ней и поговорим о том, какими же именно депрессиями болеет 450 миллионов человек в мире и что сегодня мы называем массовым заболеванием депрессией. А осенью это особенно важно. Спасибо, что были вместе с нами. Спокойной ночи. Stop.